Глава вторая. В новом мире. Несмотря на случившееся, спала Ирина сладко, как младенец. Правда, проснувшись, никак не могла понять, где находится. Потом вспомнила, и огорчение в ее сердце стало бороться с любопытством. В прошлой жизни бедной студентке никогда не доводилось видеть такой роскоши, какой ее окружили здесь. Ковры под ногами были такими мягкими, что ступни в буквальном смысле утопали в них. Диван и кресло обиты материалом, похожим на бархат, только более гладким на ощупь. Чистое наслаждение вести по ним рукой. Мягкий ворс действовал успокаивающе. К удивлению Ирины, в гостиной уже накрыли завтрак. На большом серебряном подносе расположились ветчина, яйца, гора жареной картошки, булочки в корзинке, фрукты во льду. Напитки на выбор. Апельсиновый сок в изящном стакане – или горячий кофе в кофейнике. Столовую сервировку отличала великолепная выделка. Она была сделана из чистого золота. Тарелки и кофейник из тонкого фарфора стоили, наверное, целое состояние. Но обилие еды не радовало. Ирина надеялась, что трапезничать придется совместно с кем-нибудь еще, и это даст ей возможность познакомиться с обитателями нового мира. Одиночество и тишина угнетали. Жутко и противно, будто тебя живьем замуровали. Кое-как, покончив завтраком, Ирина подошла к двери. Подергав за ручку, обнаружила, что та заперта. Интуиция не обманула, она здесь пленник. Но возмущаться смысла нет, не перед кем. Оставалось любоваться видом из окна. Благо, было чем. Утро выдалось ясным, судя по всему, в здешнем мире либо не знали осени, либо до нее было еще далеко. Солнце ласково освещало зеленые рощи, парки и луга, окружающий замок. Раскидистые ветви могучих деревьев унизали грачиные гнезда. Птицы, похожие на жирные кляксы на фоне незамутненной голубизны небес, кружились повсюду и, как ни странно, вовсе не выглядели зловещими, несмотря на свое мрачное оперение. У линии горизонта тянулись холмистые вершины гор, мимо которых Ирину везли вчера сюда вечером. Они казались естественным барьером, отделяющим это место от остального света. «Я, как или в волшебной стране», — насмешливо подумала Ирина, и на сердце сделалось еще тоскливей. «Попала так попала». У ее предшественницы, закинутой злой волшебницей за пустыню и горы, все-таки был шанс вернуться в родной Канзас. А вот сбежать с одной планеты на другую, выше человеческих возможностей. «Вы уже встали?» Обернувшись, Ирина почти столкнулась с дамой в черном, встретившей ее вчера и как можно приветливее поздоровалась с ней. «Здесь очень красиво», — поделилась она впечатлениями от увиденного, стараясь установить доброжелательные отношения. «Вы правы, места очень живописны», — проговорила леди даже без намека на улыбку. «Попрошу следовать за мной». «Куда?» Вообще-то Ирина была готова пойти куда угодно, лишь бы покинуть комнату. Спросила так на всякий случай. Вдруг удастся почерпнуть какую-нибудь полезную информацию из-за нечаянного вскользь оброненного слова. «В атриум, там объявлен общий сбор». Следуя за своей проводницей, Ирина примечала все попадавшиеся по пути детали. Были они неутешительны. Двери, двери, всюду двери, все заперто и загорожено. Нигде никакой возможности выбраться из замка, разве только через окна. К слову, окон тоже не было. Осознание своей беспомощности заглушило все остальные чувства. Также, наверное, чувствует себя крыса в мышеловке. Толкнув одну из многочисленных дверей, они вошли в удивительный холл. От красоты помещения захватывало дух. Его своды уходили на десятки метров ввысь. Овальные выступы этажей поднимали спирально, создавая иллюзию вращения. Симметричные формы и спокойная гармоничная подсветка на каждом этаже буквально гипнотизировали. «Сюда!» — позвала Ирину проводница. Миновав одну из арок, они вышли на балкон. С него, как и с театральной ложи, открывался вид на центральную часть. Сердцем зала являлась массивная каменная подставка, где тускло светился хрустальный граненый шар. Витые колонны, устремляющиеся высоко вверх, поддерживали над ним куполообразный свод. Артефакт окружали 4 человека. Мужчина средних лет, высокий, хорошо сложенный и в целом красивый. Впечатление лишь немного портила тяжеловатая нижняя челюсть. За первым гибкой тенью стоял второй мужчина. Он будто нарочно держался в его тени. При виде этого человека, если, конечно, он человеком был, в голову приходило только одно сравнение – серый. Настолько серый, что взгляду просто не за что зацепиться. Средний рост, среднее сложение, неброская одежда. Ни одной яркой, запоминающейся детали в облике. Видимо, для поддержания равновесия в пару к мужчинам у шара стояли 2 женщины. Хрупкая, если не сказать сухая фигура одной из них, почти терялась в просторной серой мантии. Из-под капюшона, наброшенного на голову, глядели внимательные темные глаза. Сразу и не разглядишь, какого они цвета, то ли карие, то ли темно-серые. Вторая женщина была самой яркой фигурой из этой четверки. Молодая, с виду не старше 25, в изысканном платье, усыпанном драгоценностями, с черными волосами, шелковым дождем, спадающими до самой талии. Она выглядела столь же прекрасной, каким показался Ирине Шахчат. Четверку Ирина сразу же окрестила для себя преподавателями. А вот надежда увидеть других девушек уже, увы, не оправдалась. С появлением Шахчата по атриуму словно прошелся ветер. «Доброе утро!» — приветствовал он. И хотя Ирина прекрасно понимала, что он обращается ко всем сразу, ей отчего-то хотелось верить, что слова адресованы лишь ей одной. «Приветствую всех волею судьбы, собравшихся вокруг ока. Каждая из претенденток на высокое звание стать единственной для дракона вкратце уже объявили, зачем она здесь. Раз в столетие на Серхате проводится великая церемония. Только 10 юных дев со всей вселенной могут претендовать на великую честь. Приз велик. Один из драконов станет вашим верным спутником до скончания дней, как и вся сила, что сумеете набрать за время драконьих игр. Но и ставки высоки. Вы можете потерять вашу силу, что для многих из собравшихся равносильно потере руки, ноги или даже самой жизни. Лишиться жизни, кстати, вы тоже можете. Это не исключено, хотя и совсем не обязательно. А сейчас позвольте представить вам служителей Ордена Стихий, магистров огня, воздуха, земли и воды. Ривьен Поль. Мужчина с тяжелой челюстью кивнул в знак приветствия. Эстефен Фан. Это серый. Арма Келли. Женщина в капюшоне. Энизиде Каро. Красавица в драгоценностях с черными волосами. Они помогут вам подготовиться к испытаниям, используя ваши самые сильные стороны. Как традиционно бывает среди претенденток, есть те, кого условно относят к светлым и к темным сторонам мироздания. Однако в этот раз все еще сложнее. Шахчат выдержал интригующую паузу. Заклинание выбрало представителя человеческой расы. Услышав слова распорядителя, служители ордена изумленно переглянулись между собой. «Но магической силы не проявляется в людях», — подала голос Арма Келли, женщина в капюшоне. «У девочки просто нет шансов пройти испытание». «Мы обсудим это позже», — прервал ее распорядитель. «С завтрашнего дня начнутся приготовления. Каждая из претенденток будет представлена к оку и диагностирована на предмет ее способностей и магических возможностей». Ирина стояла, глядя сверху вниз на людей в балахонах, и никак не могла отделаться от мысли, что все это не всерьез. Служители ордена о чем-то тихо переговаривались между собой. Шахчат уже вышел. «Хотите, я провожу вас в вашу комнату?» — обратилась к Ирине ее проводница в черном. Это паранойя? Или в голосе дамы действительно слышалось сочувствие? «А можно не в комнату?» — спросила Ирина. «Куда бы вы хотели пойти?» «Хотела бы просто прогуляться, осмотреть окрестности, если, конечно, это не запрещено правилами». «Нет правил, запрещающих вам передвигаться по вашей воле. Вы же не пленница». «Ну да, на словах оно, конечно, все красиво. Вот по факту все иначе. Но что поделать?» Дама в черном, представившаяся по дороге как Линки, по просьбе Ирины отвела ее в парк. С виду тот выглядел настоящим райским садом. Высокие деревья раскидали пятнистые тени над звонкими ручьями. Воздух был напоен запахами цветов. В центре парка находилась небольшая запруда. Вода в ней, по сравнению с яркими, почти пастельными красками, была черной и даже на взгляд холодной. У запруды сидела девушка. Ирине вовсе не хотелось быть навязчивой, но зато очень хотелось познакомиться хоть с кем-нибудь. Вдруг удастся подружиться. Девушка не выглядела агрессивной и в свой черед не без любопытства посматривала в сторону Ирины. «Привет!» — все-таки решилась Ирина подойти к ней ближе. Стоило приблизиться, как сразу стало ясно, перед ней не человек. Современные земные технологии, как ни странно, оказались способны довольно точно изобразить внешний облик не людей, но картинка на заставке монитора не передает их нечеловеческую энергетику. Девушка была выше Ирины почти на целую голову. Очень стройная, тело ее имело вытянутые пропорции и казалось удивительно легким, словно кости были полыми, как у птицы. Волосы необычного красного оттенка – ситхи Скарлетт. Ближе к рыжему, чем к каштановому, но с черным, а не коричневым отливом. «Как кровавое золото», — подумала Ирина. Черты лица у рыжей были правильными, кожа очень бледной, а глаза, как у альбиноса, бесцветными. Словом, человеческое восприятие готово было отнести это существо к уродливому, а остроконечные уши, черные ногти и маленькие, чуть выступающие вперед, как у кошки, клыки, и вовсе расценивались как угроза. Незнакомка улыбнулась, отчего зубы обнажились еще сильнее. «Доброго дня!» На девушке было длинное, струящееся по телу, словно вода, платье ярко-салатового цвета. По нему ажурной сеткой на тонких нитях покачивались цветы. Ирина в своих джинсах и в топике почувствовала себя на таком шикарном фоне серой уткой. «Ты ведь и есть то самое человеческое дитя, о котором говорил Шахчат?» Мягким певучим голосом проговорила незнакомка. Круглые зрачки, плавающие в светлой, как вода, прозрачной радужке, на мгновение расширились и сузились в две маленькие точки. Ирине сложно было смотреть этому существу в его странные нечеловеческие глаза, и она отвела взгляд. Едва удалось удержаться, чтобы не дернуться и не отстраниться, когда когтистая рука мягко, почти с нежностью, коснулась ее плеча. «Никогда прежде не видела людей, только слышала о вас. Говорят, вы слабы, коварны, неблагодарны и злы. Это правда?» В тоне красноволосой совсем не было намерения оскорбить Ирину. В нем слышалось откровенное любопытство ребенка, прямо говорящего о том, о чем думает. «Трудно сказать», – пожала плечами Ирина, «особенно не зная того, какой меркой твой народ меряет мой. А если бы я спросила о твоем личном мнении?» «Мое личное мнение – люди разные. Есть плохие, есть хорошие. Но сотканные из праха вы слабы. Тебе ли быть невестой дракону? Мне стоит отнестись к твоим словам как к оскорблению?» Почувствовав перемену в Ирином настроении, красноволосая вновь коснулась ее плеча, будто стремясь успокоить. «Нет, конечно, нет. Я всего лишь говорю то, что слышала. Что ж, тебе повезло больше, чем мне. Я вот понятия не имею, с кем беседую. Может быть, с моей стороны будет не слишком тактично спросить, но я все-таки это сделаю. Кто ты такая?» «Гияда. Это твое имя?» Красноволосая улыбнулась, скаля маленькие клычки. «Мое имя Флёр, а Гияда, по-нашему, это дух земли, цветов и леса. Ничего удивительного в том, что в роще, где так много растений, воды и солнца, Ирина встретила именно Флёр. Выходит, ты фея?» — улыбнулась Ирина. «И на какой планете живут феи?» «На любой, где есть плодородные земли, благоухающие цветы, сады и травы. А на земле? И на земле? Но почему мы тогда не видим друг друга? Потому что мы живем в одной книжке, да на разных страницах», — засмеялась Флёр. «И как феи относятся к людям?» — не унималась Ирина, продолжая пытать новую знакомую вопросами. «Зависит от людей. Для нас, духов-стихийников, человек никогда не был пищей. Мы не охотимся на вас, не стараемся смутить или очаровать. Если только вы сами не беспокоите нас, стараясь подчинить и не уничтожаете среду нашего обитания, мы вам не враждебны. Чаще всего нам просто нет до вас дела». «Стараемся себе подчинить?» — удивилась Ирина. «Зачем?» «У людей от рождения нет своей магической силы. Они могут овладеть магией, только заключив союз с нечистой силой или поработив нас, духов-стихийников. В последнем случае мы можем стать опасными. Но ты же не ведьма?» «Нет, и до сих пор жила в счастливом убеждении, что ведьм не существует, что они лишь персонажи фольклора». Флёр обошла вокруг Ирины, загадочно улыбаясь. Ее непривычно светлые глаза казались слепыми. «Я чувствую грусть и тревогу, человек. Твой энергетический щит совсем тонкий. Кое-где на ауре даже вижу темные пятна. Нужно перестать тревожиться». «Легко говорить, как это сделать, если все вокруг раздражает и тревожит. Хочешь, помогу?» «Не знаю», — после небольшой паузы с сомнением уклончиво ответила Ирина. «Ты отвергаешь мою помощь?» В голосе Флёр прозвучало искреннее удивление. «Раз уж мы откровенны друг с другом, скажу прямо, я не уверена, что твоя помощь к добру. Никогда не знаешь, чем придется отдавать долг. Я помогу тебе даром, человек. Мне это будет несложно». «Зачем тебе делать это? Ты мне нравишься. К тому же, как дух-хранитель, я привыкла оберегать». Ирина пыталась сообразить, как бы повежливее отказаться от предложения. Оно, с одной стороны, вызывало у нее горячее любопытство, но, с другой, не могло не внушать опасений. Вдруг Гияда отступила на несколько шагов и склонила голову в знак почтения и глубокого уважения. Обернувшись, Ирина увидела за своей спиной Шаха Чада. Она заколебалась. Стоит ли, по примеру собеседницы, опустить взгляд и склонить голову? При дневном свете красота Шаха ничуть не проигрывала тому, как он выглядел в вечерних сумерках. Тонкое, большеглазое лицо не то чтобы дышало мужественностью, но и женственным определенно не было, а густым ресницам распорядителя драконьих игр могла бы позавидовать самая придирчивая красотка. Впрочем, как и его роскошным волнистым волосам. «Прошу прощения, господин, я не заметила вас», — тихо сказала Флёр. «Ты не заметила меня, потому что я сам хотел остаться незамеченным. Так что не стоит извиняться. Рад видеть, что вы подружились. А сейчас, если не затруднит, не могла бы ты оставить нас наедине», — обратился он к Гияде. «Да, мой господин». Флёр не ушла в привычном для людей понимании и даже не исчезла в одно мгновение. Не рассеялась дымкой, а словно бы медленно растаяла, слившись с окружающим пейзажем. «Окажите честь, прогуляйтесь со мной», — вежливо попросил Ирину Шах и в лучших традициях рыцарства протянул ей руку. Не оставалось ничего другого, как опереться. Несколько шагов они сделали в молчании. Ирина первой нарушила, неуверенная, впрочем, что поступает правильно. «Мне тоже следует называть вас своим господином?» «Совсем не обязательно», — усмехнулся он. Но Флёр обращалась к вам именно так? Если здесь так принято... Я вам не господин. Давайте не будем об этом. Мягко, но решительно оборвал он ее. Куда важнее переменчивых правил этикета, правила безопасности. Я рад, что вы оказались достаточно осторожны и не приняли предложение Гияды. Вот как? Огорчилась Ирина. А она казалась искренней. Скорее всего, искренней была, хотя духи-стихийники капризны, словно дети. Что касается Флёр, полагаю, сделанное ею предложение не несло в себе ничего дурного. Но на месте Гияды мог оказаться кто-то значительно менее добрый. Менее добрый? Для всех темных представителей мироздания люди являются лакомым кусочком. Любая негативная эмоция привлекает их к себе, как тебя аппетитная ароматная только что испеченная корочка хлеба. Если темным удастся протянуть к тебе щупальца, они способны выпить твою жизненную энергию до дна. И как же избежать этого? Не хочу показаться нытиком, но я тут как заяц среди ротвейлеров. Шансы изначально как бы не равны. Все играют по правилам. Да, конечно, по правилам. Ох уж эти правила. Вы уже говорили о том, что все честно. Но уж простите мою дерзость, все это чушь собачья. А о какой честности может идти речь, когда тебя похищают без своего согласия и бросают, как кусок мяса, на арену? Есть ли у овцы шанс против тигра? Шах-Чат остановился, и под его пристальным взглядом Ирине захотелось съежиться, превратиться в невидимку. У всего мироздания есть своя цель и предназначение. И да, у большинства овец незавидный жребий. Но разве ж ты она? Знаешь, в чем самая большая людская сложность? Люди все время ищут волшебные палочки, чудесные заговоры, помощи богов или духов. Ждут, что кто-то большой и сильный придет и разом решит все их проблемы. Но вопрос в том, что никто и никогда ничего не станет делать просто так, без причины. А все причины эгоистичны. Если не хочешь платить за чужую работу втридорога, делай ее сам. Или все-таки будь готов заплатить очень дорого. Так устроен мир. Чему вы говорите мне это? К тому, что тебе придется научиться быть сильной. Или, как альтернатива, всласть наплакаться о своей горькой участи перед тем, как тебя съест кто-нибудь другой, сумевший стать сильнее. Выбирать тебе. Окей, отлично. Я хочу стать сильной. Очень хочу. Хочу изо всех сил. Ну, что дальше? У меня от этого желания не прибавляется совершенно ничего. Если чего-то хочешь, всегда найдешь способ этого достичь. В этом вся суть. Дай мне руку. Ирина охотно вложила свои пальчики в протянутую к ней ладонь. Стоило только рукам соприкоснуться, между ними словно пробежала искра. Темные глаза Шаха оказались совсем близко, и словно загипнотизированная Ирина не могла оторвать от них взгляда. «Что ты любишь больше всего?» Его голос звучал словно прямо у нее в голове. «Что дарит твоей душе крылья, заставляет чувствовать тебя счастливой? В какие моменты ты чувствуешь, что живешь не зря?» Можешь ответить на вопрос, не раздумывая. Я счастлива, когда рождается музыка, когда я пою или играю. Сыграешь для меня? На чем? С пальцев Шаха сорвался пучок огненного света, приводя в движение солнечные лучи. Это выглядело так, будто невидимый проектор спроецировал картину, поначалу бледную, нечеткую, дрожащую, потом пылинки, танцуя в луче света, стали собираться, преображаться, соединяться между собой. Не прошло и минуты, как на изумрудно-яркой траве, в тени деревьев, похожих на ветвистые плакучие ивы, покрытый кремовыми цветами шиповника, стоял величавый рояль цвета слоновой кости со слепительно-золотыми педалями. «Сыграй для меня», — повторил Шах. Ирина подошла к инструменту, приподняв крышку рояля, заглянула в его гулкое нутро, обнаружив там вполне реальные натянутые струны. Пальцы легко заскользили по клавишам, прохладным, упругим, но не твердым, а именно таким, как нужно, чтобы рукам было легко и приятно извлекать волшебные мелодии. Музыка полилась, рождаясь вопреки солнечному свету и ярким цветам, прохладная, ясная, сдержанная лунная бетховенская соната. Намек на печаль, на страсть, на нежность, вот-вот готовых родиться в мир, заполонить его, навсегда остаться во плоти, но так и оставшихся лишь призраком ночи, дразнящим людские души. Человеческая неясная тоска о чем-то, чему мы и сами порой не можем дать определение, по совершенству, по ускользающей юности, мечте, так и не пришедшей любви, смирение с тем, что мы смертны, что память о нас развеется быстрее, чем отлетит дым от костра. Человек как цветок, отцветает, едва лишь набрав полноту сияния. Мир манит нас обещанием вечности, бессмертия и красоты, но обманывает, обрывая песню на полузвуки, и это больно и грустно. А лицо, запрокинутое вверх, к равнодушной, далекой, неподвижной луне, что это, мольба или протест? Вздох, выдох и тишина. Ирина опустила дрожащие от напряжения руки обратно на колени. «Твоя музыка действительно прекрасна», — тихо сказал Шах. «Сыграй еще», — попросил он. «Одна из моих любимых», — представила Ирина, — «Шопен». Шопеновская страстность, в отличие от протестующей музыки Бетховена, напоена нежностью. Хрустальная сеть мелодичных звуков, прохладных, как струи дождя, накрыла поляну, и мир исчез. Ирина оказалась в объятиях Шаха, небрежно и твердо ее поддерживающего. На полу горели свечи, а за их дрожащим отсветом лился дождь, прозрачный, как глаза флёр. В черных и страстных глазах Шаха сверкал золотой отблеск, словно на дне его зрачков тоже сияли свечи. Ирина не понимала, где находится, но это было и неважно. Она кружилась вместе с Шахом Чадом, подчиняясь ведущей их обоих мелодии, и чувствовала, как у нее растут крылья. Знала, что в этот момент живет точно не напрасно. «Поцелуйте меня», — робко попросила она. «Разве я смею целовать невесту дракона-хранителя?» Подтрунивающе спросил он. «Я ничья невеста», — обиженно надула губы она. «Вы же понимаете, как ничтожны мои шансы не сгореть в этом пламени. Если вскоре от меня не останется ничего, может быть, вы когда-нибудь вспомните меня? Поцелуйте, прошу вас». И прежде чем последние звуки слетели с губ, Шах-Чад накрыл их своими губами, мягкими и горячими. От его сладкого, как ладан, дыхания закружилась голова. Его прикосновения пронзали, как током. «Утоли мою душу, нельзя, не коснувшись уст, утолить нашу душу. Нельзя, припадая к устам, не припасть к психее, порхающей гостью уст. Утоли мою душу, и так утоли уста». Ощущение жара закончилось так же быстро, как и накатило. Звук ливня настойчивой барабанной дробью бился в уши. Ливень, слезы. Вода билась о края, разбиваясь в мелкие брызги. Вода загасила свечи, вода размыла краски, сбивала лепестки с цветов и смывала из этой реальности белый красавец рояля. Шаха-Чада рядом больше не было. Хорошо, что шел ливень. Когда плачет небо, никому не под силу понять, что за вода струится по твоим щекам. Ирина никогда прежде не задумывалась о возможности безответной любви. Как это ни странно, для 19-летней девушки любовь вообще мало волновала ее. Внезапное острое влечение к распорядителю драконьих игр свалилось, словно снег на голову. Ирина прекрасно отдавала себе отчет в том, что это чувство не имеет шанса на взаимность. Во-первых, Шахчат ослепительный красавец, а она миловидная, но девушка как девушка. Во-вторых, он не человек, и один бог знает, сколько ему на самом деле лет. Но даже если расфантазироваться и навоображать себе невозможное, не стоит забывать о том, что она для него нареченная его господина. Ладно, к чему думать о том, что пока далеко. Лучше помечтать о том, что завтра она увидит Шахчада снова».